21 глава. Только после вас. На пути каждой новой идеи возникает одно препятствие. Очень немногие хотят быть первыми. Кто первым решился переплыть реку Чарльз в Кембридже, вода в которой долгие годы не соответствовала медицинским нормам? Кто первым решился сделать прививку от кори своему ребенку? Какая компания первой начала подавать налоговую декларацию в электронном виде? Одно из главных назначений вируса – дать людям дешевый способ испытать надежность вашей идеи, прежде чем они решатся принять ее. И что еще более важно, вирус позволяет создать ауру вокруг вашей идеи, ауру неизбежности, ауру непобедимости. Когда все говорят о новой технологии, музыкальном стиле, клубе или продукте, гораздо проще побороть страх и попробовать. Итак, кто хочет быть первым?